сидела спокойно, положив ладони на аккуратно расправленные на коленях брюки. Потом подняла на него красивые ясные глаза. «Может быть, но об этом я говорить не хочу». «Почему? Ревнуете?» Она наморщила лоб, задумалась, попробовала улыбнуться, но безуспешно. «Нет, с какой стати? Регула любила меня и умерла, окруженная любовью». Хункелер ждал, наклонился вперед и еще раз всмотрелся в фотографии на столике. Женщина на портрете с темными загадочными глазами была красива, а на второй фотографии явно запечатлена влюбленная пара. Сразу видно по тому, с каким удовольствием они фотографировались вместе. «Благодарю вас». Он встал, вызвал лифт. Прежде чем дверь закрылась, еще раз оглянулся. Карин Мюллер по-прежнему сидела в кресле, опустив голову. В машине он прикинул, как ему провести вечер. Вообще-то они с Хедвиг уговорились поужинать вместе. Бобы со шпиком. Хорошая штука. Но он передумал и решил зайти в молочную, подождать Иова Хеллера. А теперь передумал опять. Разговор с Карин Мюллер изрядно его утомил. Нет, бобы со шпиком все-таки лучше. Заран с Пахом, когда в тени платанов магистрального шоссе ехал вверх по холму, он думал о бедной Карин Мюллер, на которую, как гром среди ясного неба, обрушилась беда. Как она корила себя, что не сумела уберечь подругу от смерти. «Защитить», — так она сказала. Красивое, печальное слово. Возможно ли, чтобы от невыносимого чувства вины она переложила эту вину на госпожу Эрни и поквиталась с докторшей? Госпожа Эрни ошиблась, а ведь должна была определить карциному. Хункелер, конечно, знал, как знала и госпожа Мюллер, что такие вещи случаются сплошь да рядом. Рак далеко не всегда удается диагностировать на ранних стадиях. А когда речь идет о друзьях, врачам особенно трудно поставить страшный диагноз. Возможно ли вообще, чтобы доктора Эрни зарезала женщина? Удар ножом между ребер требует недюжинной силы. Он представил себе высокую, крепкую Карин Мюллер с разделочным ножом в руке. Жуткая, бессмысленная картина. Проехав Труа-Мезон и свернув на дорогу к дому, он размышлял о загадочных глазах Регулы Хэмерли, о потухших глазах Кристы Эрни. Небо затянули легкое облачка, розовевшие в лучах закатного солнца. Хункелер поставил машину возле дома, вошел в комнату и застал Хедвиг за книгой. Поднял ее со стула, отнес на кровать, осыпал лицо поцелуями. Она не противилась, только довольно хихикала, а потом вдруг ответила на его поцелуи страстно, решительно. Они занялись любовью, будто после долгой разлуки. «Чему обязана такой честью?» — спросила Хедвиг. «Сам не знаю. Наверное, я по горло сыт ножами, раком и смертью. От этого помогает только любовь». «Значит, ты использовал меня как утешение?» «Ты тоже меня использовала, чтобы порадовать себя». Ужинали на воздухе за домом. Бобы, шпик и ребрышки. Хункелер запивал пивом, Хедвиг — бокалом белого вина. Она поставила на стол свечу в стеклянном колпаке от ветра, и по мере того, как густели сумерки, пламя словно бы набирало яркости. Ели молча, глядя, как летучие мыши, будто тени, мечутся в безлунном небе. На утро в начале девятого Хункелер вошел в свой кабинет. На столе лежало подготовленное сутором ходатайство, адресованное нотариусу Герберу. Самого сутора в этот час в Ваагхофе не было, это все знали. Утром по средам с 7 до 9 он обычно играл в теннис и зимой, и летом. Хункелер пробежал глазами бумагу. Чувствовал он себя хорошо, выспался превосходно. Около полуночи они легли в постель, и он слушал дыхание Хедвиг. Стрекот сверчков на лугу, лай соседской собаки. Потом услыхал, как в ночи перекликаются совы, и крепко уснул.